Глава третья. После ухода Уорринга Омара подумал о предстоящем монтаже худларианских секций. Фробы жили в одном из центральных отсеков. Гравитационные решетки там были рассчитаны на 4G, имелись и другие удобства. Если уж этот отсек вот-вот станут монтировать с главным корпусом, значит, до полного завершения работ остается каких-нибудь 5-6 недель. Омара знал, что на этих последних стадиях сборки больше всего волнений. Осунувшиеся от усталости операторы будут перебрасывать в пустоте тысячетонные громады и осторожно совмещать их друг с другом, а монтажники тем временем проверят параллельность сближающихся поверхностей, подгонят их, подготовят для стыковки. Пренебрегая предупредительными сигналами, многие пойдут на риск, лишь бы сэкономить время и потом обойтись без переделок. «Как хорошо было бы работать на этих заключительных этапах сборки», — подумал Омара, — «а не нянчиться тут со всякими малышами». Вспомнив о худларианине, он снова ощутил тревогу, которую скрыл от Уорринга. Никогда прежде малыш не спал так долго. Пожалуй, уже 20 часов прошло с тех пор, как он уснул, или, точнее, был усыплен, ведь успокоился он после побоев. Фробы — существа выносливые, верно, но не случилось ли так, что малыш не просто спит, а впал в забытье от ударов? Омар схватил книгу, присланную Пеллингом, и лихорадочно принялся читать. 2 часами позже он уже знал кое-что о том, как следует обращаться с малолетними худларианчиками, и эта информация одновременно успокоила и встревожила его. Видно, гнев Омара и то, что последовало за ним, пошли малышу только на пользу. Малолетние фробы нуждались в ласке, а в сравнении с усилиями, которые прилагали их родители, нежно похлопывая своего детеныша, понял Омара, его яростные тумаки явились для малыша такими же нежными шлепками. Но книга предостерегала от опасности перекармливания, и вот тут Омара, безусловно, мог быть виноват. Судя по всему, во время бодрствования малыша следовало кормить через каждые 5-6 часов и успокаивать посредством физического воздействия похлопывания, если малыш возбужден или все еще требует пищи. Оказалось также, что детеныши фробов нуждаются в регулярном купании, и притом довольно частом. На их родной планете такое купание сводилось к процедуре, весьма похожей на мощную пескоструйную очистку. Но Омара полагал, что, скорее всего, это было связано с давлением и плотностью тамошней атмосферы. Кроме того, перед ним возникла еще одна проблема. Как осуществить достаточно мощные успокаивающие шлепки? Он весьма сомневался, что сможет впадать в состояние аффекта всякий раз, когда малышу понадобится худларианская порция родительских нежностей. Во всяком случае, у него теперь будет масса времени для размышлений, ибо он знает, что худларианские детеныши бодрствуют 2 суток, зато спят целых 5. За время сна своего питомца Омара сумел придумать, как его ласкать и купать, и даже ухитрился выкроить 2 дня для собственного отдыха, чтобы накопить сил для предстоящих 2 суток тяжкого труда. Даже для выносливого человека такой режим был бы невыносим, однако через 2 недели Омара обратил внимание на то, что его организм и физически, и душевно приспособился ко всем тяготам ухода за юным фробом. А через 4 недели исчезли боль и скованность движений в ушибленной ноге, а с малышом он и вовсе уже не знал хлопот. Между тем, грандиозный проект близился к завершению. Если не считать несущественных доделок, вся эта гигантская ажурная пространственная головоломка была уже собрана. Прибывший из корпуса мониторов следователь, видно, допросил всех, но Омару пока не трогал. Омару, конечно, интересовало, допрашивали ли уже Уорринга, и если допрашивали, то что он показал? Следователь был профессиональным психологом, не в пример инженером проекта, и явно не дураком. Омара рассудил, что и сам он тоже не дурак, он все продумал, так что за исход расследования ему нечего было опасаться. Но многое зависело от того, что сказал монитору Уоринг. «Ты весь позеленел от страха», — с отвращением подумал Омар о самом себе. «Теперь, когда твои излюбленные теории подверглись серьезной проверке, ты как дурак перепугался, что они неверны. Ты готов на пузе ползти к Уорингу и лизать ему башмаки». Омара понимал, что это внесло бы элемент случайности в ситуацию, которой следовало быть предсказуемой, и почти наверняка испортило бы все дело.